Я наблюдал за всем этим из чрева Абдулы, потому что игре за столом предшествовали попытки отыграться у автомата, и выбраться оттуда я никак не мог. Мне строго-настрого было наказано не спать, чтобы во сне я не издал какой-нибудь звук, который мог бы выдать секрет нашего номера. И потому я с красными глазами, но в полном сознании, наблюдал за происходившим, видел жадность в глазах простофиль, видел, с каким хладнокровием Виллар улаживал возникавшие изредка ссоры. И, конечно же, я видел, сколько денег переходило из одних рук в другие. На что тратились все эти деньги? Чарли, насколько мне было известно, получал за свой никудышный конферанс $75 в неделю, что можно было бы считать неплохими деньгами, если бы не расходы, которых требовала бродячая жизнь. По контракту с Джерри все таланты сами оплачивали дорогу, проживание в гостинице и питание. Нередко переезды из одного городка в другой были довольно длительными и требовали больших затрат. И, конечно же, немало Чарли тратил на контрабандные виски и девочек. Виллар получал целую сотню, так как был звездой первой величины, а еще потому, что нес немалые расходы на транспортировку Абдулы и покупку билета для меня за полцены. Но лишних денег у Виллара никогда не водилось. И 2 или 3 года я никак не мог понять, куда он их девает. Но потом до меня дошло, что у Виллара есть одна дорогостоящая привычка — морфий. Это было, конечно, еще в те времена, когда в моду не вошел героин. Деля с ним постель в гостинице, я не мог не заметить, как минимум раз в день он делает себе какие-то уколы. Мне он говорил, что это лекарство, которое позволяет ему поддерживать форму, необходимую для столь нелегкой работы. В те дни наркоманы скрывали свое пристрастие гораздо тщательнее, чем теперь, а я понятия не имел о наркотиках и не придавал тому, что видел, особого значения. Но я замечал, что после укола Виллар становится куда как добродушнее, чем обычно. Именно в такие минуты он иногда и давал мне короткий урок ловкости рук. Иногда он позволял себе увеличить дозу, и тогда, бывало, предавался на сон грядущий размышлениям о будущем. «Все зависит от Олби», — говорил он. «Ему придется принять решение». Эдвард Франклин Олби был известным театральным предпринимателем. Олби совместно с другим предпринимателем, Бенджамином Кейтом, начав с маленьких эстрадных театров, в 20-е годы стал владельцем целой театральной империи, жемчужной которой был знаменитый театр «Палас» в Нью-Йорке. «А что до меня, то я ему, конечно, скажу. Хочешь, чтобы я у тебя работал в «Паласе»? Но ты, Ф, мою цифру знаешь. Только не говори, что я должен все согласовать с Мартином Беком». Мартин Бек — известный продюсер. В 1924 году открыл в Нью-Йорке собственный театр, специализировавшийся на постановке музыкальных представлений. «Сам говори с Беком. Ты этой француженке, Бернарихе своей, платил в «Паласе» 7 000 в неделю? И я тоже больше не прошу». Речь идет о великой французской актрисе Саре Бернар, 1844-1923, приезжавшей в США на гастроли. «Меня такая сумма устроит. Так что в любое время, когда я тебе понадоблюсь, дай мне знать, и я тебе обещаю, что все дела ради тебя брошу». Даже мне при моем невежестве все это казалось маловероятным. Как-то я спросил у него, возьмет ли он в «Палас» Абдулу, а он в ответ рассмеялся, что случалось с ним крайне редко, своим фыркающим смехом. «Когда меня позовут в «Палас», я поеду туда один», — сказал он. «В тот день, когда я получу весточку от Олби, ты будешь сам себе голова». Но ни Олби, ни какой-либо другой импресарио, кроме Джерри Уонлиса, не давали о себе знать. А вот Джерри стал напоминать о себе частенько. Стукачи доносили Уонлису, что Виллар порой выходит на сцену словно пьяный, нечисто выполняет фокусы и, о ужас, роняет реквизит. А это даже в кругу импресарио пошиба Джерри считалось непозволительным. Я думал, что эти неприятности от плохого питания, и уговаривал Виллара есть поплотнее, но еда его мало интересовала, и с годами он ел все меньше и меньше. Я думал, что из-за этого он так редко и ходит в Донникер и сердится, когда меня нужда заставляет отправляться туда. Лишь годы спустя я узнал, что запоры — один из симптомов недуга, которым страдал Виллар. Обычно со здоровьем и работой у него было получше в летний сезон, потому что, когда мы работали в Балагане, он находился на свежем воздухе, хотя и в шатре. Зимой же он бывал таким, по выражению Чарли, сонливым, что Чарли начинал беспокоиться. У Чарли были причины для беспокойства, потому что именно Чарли и поставлял Виллару морфий. Чарли чудеса творил, отыскивая в каждом из городков доктора, которого можно припугнуть. Удавалось ему это потому, что он всегда держал ухо востро, когда речь заходила о подпольных акушерах. Не то чтобы ему так уж часто требовалось устраивать подпольные аборты, просто он принадлежал к разряду людей, которые считают, что знание такого рода — первейшая отличительная черта ловких ребят.